Заключение. На рубеже 1507-1508 годов Леонардо да Винчи был вынужден вернуться во Флоренцию. Причина – дележ наследства отца и дяди. Младшие братья решили, что знаменитый бастард может и обойтись без отцовских денег. Пришлось судиться и даже угрожать. «Мой дражайший брат», – писал Леонардо, – «это послание я отправляю тебе только для того, чтобы сообщить, что некоторое время назад я получил от тебя письмо, из которого узнал, что ты стал наследником. Это вполне понятно доставило тебе немало удовольствия. Я всегда считал тебя благоразумным человеком, поэтому убежден, поскольку научился делать столь же правильные выводы, как и ты, с помощью твоего благоразумия, что ты отдаешь себе отчет, что приобрел опасного врага, который будет бороться с тобой со всей яростью до победного конца, каковой может наступить только после твоей смерти». Судебный процесс Леонардо выиграл. Работы последнего периода немногочисленны. Это «Святая Анна с Марией и младенцем Христом», 1500-1510 годы, Лувр, Париж. Над этой темой художник бился почти 10 лет, но так и не достиг желаемого результата. В 1513 году он отправился в Рим, в Ватикан, ко двору папы Льва X, но не нашел общего языка с новым патроном. Леонардо изучал растения в ботаническом саду, составлял планы по осушению понтийских болот, писал заметки к трактату о человеческом голосе. В это время созданы автопортрет, 1514 год, библиотека Реале Турин, и святой Иоанн Креститель, 1515 год, Лувр, Париж. Автопортрет, 1514 год, исполнен с ангиной. Леонардо приписывают изобретение этой графической техники. На нем показан седовласый старик с длинной бородой и пристальным взглядом. Никаких следов ангелоподобия. И это финал его карьеры живописца. Объяснением для современников, не знавших, что Леонардо амбидекстр, служил паралич правой руки. Но на самом деле, наверное, мастер понял, что исчерпал свои возможности. Открыл и создал все, что ему было суждено, и потерял интерес к живописи. Хотя свои работы, в частности «Мону Лизу», возил с собой, показывая высокопоставленным гостям. После смерти Людовика XII французский трон занял Франциск I, невеликий интеллектуал, но человек, умевший ценить чужую славу и заслуги. В 1516, возможно, 1517 году Леонардо прибыл во Францию и получил титул первого художника, инженера и архитектора короля и апартаменты в усадьбе Клу, Кло-Люссе, неподалеку от королевского дворца в Амбуазе. Франциску Леонардо был интересен. Скульптор и писатель Бенвенуто Челлини вспоминал, что король столь высоко ценил таланты Леонардо и испытывал такое удовольствие, слушая его речи, что часто проводил свободные дни в беседах с ним. Он не верил, что на земле когда-либо жил человек столь обширных знаний, как Леонардо. Причем в области не только скульптуры, живописи и архитектуры, но и философии. Франциск являлся Леонардо и просил: «Расскажи мне о душе». Леонардо продолжал увлекаться градостроительством, принимал участие в оформлении дворцовых празднеств, рисовал эскизы костюмов, проектировал и конструировал различные игрушки, например, громадного механического льва, который сделал несколько шагов к королю, будто собираясь напасть, а когда тот ударил зверя жезлом, остановился, грудь его раскрылась, и все увидели герб его величества — белые лилии на голубом поле. Но большей частью старец просто сидел где-нибудь на берегу реки или среди деревьев и созерцал, находясь между сном и явью, смертью и жизнью. Наконец Леонардо умер на руках у короля. Это случилось 2 мая 1519 года. По завещанию его рисунки и бумаги перешли к ученику Франческо Мельци, второстепенному живописцу, хранившему их всю жизнь. После его смерти бумаги разошлись по миру. Часть их утеряна, и вряд ли удастся собрать уцелевшие воедино. В истории искусства миф о Леонардо столь же значителен, как и его наследие, дошедшее до нас. Хотя, как написал он сам о Людовико Сфорца, ни одно из его начинаний не оказалось законченным. Но все, что он оставил, кажется особенно значительным еще и потому, что множество его нереализованных замыслов разошлись по миру и продолжают влиять на художников. До сих пор его секреты остались неразгаданными. А многочисленные записи, именно потому, что сам автор не привел их в порядок, не систематизировал, никогда не будут поняты до конца.